Глава 25. Все та же спальня, все те же персонажи. «Вы так и не ответили. Где мы?» — проворчала девушка, покидая теплые мужские объятия. «В императорском дворце». Принц, ненавязчиво демонстрируя 6 кубиков идеального пресса, поднялся с кровати. Ярослава от этой новости растерянно опустилась в одно из антикварных кресел. Когда-то оно принадлежало древнему роду магов, стояло в личной спальне главы рода и было свидетелем всех тайн туманного времени. С тех пор прошла уже не одна сотня лет. Кресло сменило несколько десятков владельцев, и вот на нем сидит хрупкая земляночка в огромной мужской пижаме. Айрон попытался справедливо рассудить, что в нелепом мужском наряде она будет выглядеть не так сексуально, но просчитался. Принц отчетливо слышал, как тяжело дышат побратимы, глядя на тонкую фигурку в огромном кресле. Пока принцы пытались успокоить разбушевавшееся воображение, Ярослава делала вид, что не замечает тяжелых мужских взглядов и штанов, которые намекали не на задушевные разговоры с юной дамой. Заодно прикидывала, чем это посещение дворца для нее может обернуться. «И что мы здесь делаем?» «Мы здесь ночевали», — улыбнулся Салар. Менталист точно знал, что Ярослава хочет от них услышать, и специально не произносил это вслух. Такая незатейливая игра доставляла ему удовольствие. «А почему именно здесь?» «Наш домик в Академии находится на осадном положении», — хмыкнул Айрон. «Не думаю, что тебе понравится с утра отбиваться от незадачливых конкуренток». Ярослава фыркнула. Она не верила в женскую конкуренцию. Как она может конкурировать с магичками, оборотнями или дриадами? Никак. Они другие. Не хуже, не лучше, просто другие. И если мужчина отказывается от своей женщины ради другой, зачем такой мужчина нужен? Яра всегда знала, что ни убиваться, ни скандалить из-за ревности она не будет, по крайней мере, на показ. Ей вспомнили слова Арчи. Друг тогда с тоской наблюдал за девочками, тщетно пытающимися обольстить молодого и очень богатого бизнесмена. Как звали мужчину, Ярослава не помнила, зато помнила, как безразлично он скользил глазками по аппетитным формам ночных бабочек и пил свой горький кофе. «Дуры! Разве будет любящий мужчина размениваться на все это?» И он был прав. «Не будет». Ярослава еще не раз наблюдала за охотницами и нет-нет, да и встречала настоящую мужскую верность. Редко, но все же встречала. «Я живу в общежитии, а не в вашем доме. Меня никто не осаждал. И как вас пропустил защитный контур? Я не давала вам разрешения на вход». «Ты же наша», — как само собой разумеющееся произнес Гариус. «Завтрак?» Ярослава нахмурилась, мысленно оценила свой внешний вид и решила, что пока не готова встречаться с обитателями дворца. Во-первых, ей просто было не во что переодеться. Во-вторых, что они подумают? Безродная девица в спальне его высочества, да еще и с другими членами круга. Скандал скандальный. «Лучше вернуться в академию». Гариус вышел из спальни и плотно прикрыл за собой дверь. Айрон подошел к девушке, осторожно поцеловал в лоб и ушел в сторону неприметной двери. И только Салар не торопился покидать постель. Он наблюдал за своей супругой издалека, впитывал ее мягкие утренние эмоции и млел от удовольствия. Ярослава. На лекции успела в последний момент. После плотного завтрака, накрытого лично его высочеством прямо в спальне, меня перенесли в комнату. Оттуда я уже и побежала в учебный корпус. В аудиторию вошла, сияя, как медный таз. Рэйми, понимающе фыркнул и сунул в руку увесистый бутерброд. «Восполни потерянную энергию, котенок». «Ты на что намекаешь?» — не поняла я. «Он не намекает», — широко улыбнулся Гейл. «Интересно посмотреть на несчастного, попавшего в твою спальню». «Во-первых, В мою спальню никто не попадал, рыкнула, кусая хлеб с мясом. Во-вторых, почему несчастного? Вот видишь, ты его даже к себе не пустила. Попользовалась и бросила, широко улыбнулся волк, сидящий уровнем ниже. С чего такие выводы? От тебя пахнет удовлетворенной женщиной, поддержал беседу Марк. У вас что-то с носами. Может, вирус? Наш словесный пинг-понг прервал Салар. Мужчина вошел в аудиторию через отдельную дверь и коротко поприветствовал присутствующих. Выглядел Салар взвинченным. Интересно, что произошло за этот час? «Светлых небес, адепты!» Мужчина поприветствовал присутствующих, мазнул по мне холодным взглядом и начал свой рассказ. И только теплая, едва уловимая эмоция нежности показала, что все между нами хорошо. Салар. Отправляясь в академию, они с побратимами понимали, с чем придется столкнуться на территории Ирлинга. Но не думали, что уже на третий день пребывания на них будет объявлена настоящая охота. Первое, что они обнаружили, вернувшись в выделенный им дом, была магичка, спящая в неглиже прямо в гостиной. «Контур деактивирован», — констатировал Айрон, сканируя пространство дома. «Там наверху еще двое», — сообщил Салар. «Быстро они». «Последний свободный круг правящей династии», — пожал плечами Гариус, глядя на незваную гостью. «Вспомни, какая борьба разворачивалась 3 года назад за круг брата. А я еще удивлялся, зачем прятать сердце в волчьих степях?» «Надо вызвать Бареда. Кстати, Айсер вернулся из гнезда. Зачем тебе этот пернатый?» «Расспросить. Он много общался с Ярославой. Хочу узнать подробности ее дара». «Отправлю ему сообщение», — кивнул принц. «Надо сменить дом. Может, переедем в город и поставим прямой портал?» «Ректор не разрешит», — скривился Айрон. «Это его территория. Удивительно, что нас сюда пустил». Ярослава. Лекция Салара пролетела незаметно. Сегодня менталист учил раскидывать поисковую сеть. Что-то целенаправленно найти с помощью этого заклинания было очень сложно. Радиус заклинания небольшой, конечно, все зависит от силы дара. Но даже с высоким потенциалом больше, чем на квартал, сеть не раскинешь, а вот для сканирования территории этот прием вполне подходил. Вот сейчас, сидя на мягком мате в тренировочном зале, мозг методично анализировал все, что происходит в ближайших аудиториях. Я не слышала разговоров, не видела фигур, только чужие эмоции. 5 минут назад по коридору пробежал взволнованный перевертыш. В соседней аудитории 20 новичков пытались написать проверочную работу. Кажется, кабинет артефакторов. Кабинет был переполнен взволнованными адептами, и только одна точка излучала полное спокойствие и безразличие. Она перемещалась по аудитории, вызывала всплески негодования и страха то в одной части помещения, то в другой. На этаже выше кто-то злился, а на улице, прямо под нашими окнами, парочка занималась сексом прямо в кустах, пока никто не видит. Хотела попробовать расширить сеть, но мягкий голос Салара приказал возвращаться. Открывать глаза резко побоялась, подождала несколько секунд, пока воображаемая сеть вернется в меня, и только после этого вернулась в реальность. Судя по скривившимся лицам адептов, так поступили не все, только Рейми выглядел более или менее приемлемо. Было видно, Барс устал, но это легко поправимо. Сытный обед — и он снова будет бегать, как ужаленный, в поисках новой подружки. Как-то с серьёзными отношениями у оборотней было туго. Как у мужчин, так и у женщин. Впрочем, вполне возможно, это они себя так в академии ведут, пока никто не видит. Остальным студентам пришлось немного хуже, чем нам с оборотнем. Бледные лица, крупные бисерины пота и дрожащие руки говорили о том, что без дополнительной медикаментозной помощи не обойтись. Салар к такому повороту был готов, Мужчина вручил каждому зеленый флакончик с зеленой жидкостью и приказал выпить. Этот восстанавливающий состав поможет быстро вернуть силы. Эффект временный, продлится ровно 6 часов. По истечению этого времени рекомендую быть в своих спальнях в полном одиночестве. Уснете сразу, как только действие лекарства ослабнет. У меня в руках тоже оказалась зеленая бутылочка, а вместе с ней и маленькая записка. Читать при всех не стала, спрятала бумажку в карман, чтобы лишний раз не светить личной жизнью перед посторонними. Академия. Ректор Барретт пребывал в ярости. В дом 4-го круга проникли 3 адептки. Всю ситуацию можно было описать 2 словами — халатность и непрофессионализм, и это касалось не только сотрудников, которых он обязал установить защиту в доме Артов, но и его собственной. За все, что происходило в академии, Барретт отвечал головой. Ректор тяжело вздохнул и набрал сообщение матери с требованием срочно выпустить Айсера из гнезда. Эта глупая идея запереть Ирлинга в одном помещении с будущей супругой уже вышла за грани разумного. И то, что кандидатура на роль баронессы де Барретт — очень хорошая девочка из благородного рода, ситуацию никак не меняла. Ему Айсер нужен был здесь и сейчас. Тем более он куратор Ярославы. Девочке определенно нужна была его помощь, а то не успела поступить, то оборотни накинутся, то арты проявляют нездоровый интерес. Да, она как маг могла бы быть им интересна, но только как маг. Для чего-то более интимного... Ректор тяжело вздохнул и достал из деревянной шкатулки толстую сигару. Их ему передавали с земли как редкую и очень дорогую вещь. Мысли о том, что Ярослава может попасть на крючок картам, ему не нравилось. Поиграют с девочкой и бросят. А ему потом что делать с разбитым сердцем самого перспективного дознавателя на потоке? Академический сад. «Твоя сестра была фавориткой его высочества. Неужели ничего не знает?» 2 высокие девушки сидели на деревянной лавке напротив новых розовых клумб. Дриады несколько дней пытались реанимировать цветы после неудачного заклинания, и вот, наконец-то, у них это получилось. Когда это принц Гариус посвящал женщин в свои дела? Когда сердце появилось? Айну обязали покинуть дворец в течение 10 дней. Все по правилам. Поместье, компенсация. Но она до последнего держится там, надеется переубедить принца. «И есть шанс?» — скептически приподняла бровь рыжая Магесса. Вопрос был скорее риторический. Айна никогда не ходила у него в любимчиках. Пожала плечами брюнетка. Одни боги знают, как ей удалось столько времени оставаться фавориткой. Девушки замолчали. Каждая думала о своем. Рыженькая хотела привлечь внимание принца к себе, пока клятвы не были произнесены в храме. А вот планы брюнетки были куда масштабнее. Ее не интересовал принц или его побратимы по отдельности, она хотела получить весь круг. Все данные для этого у нее были. Внешность, воспитание, имя благородного рода. Да, не старшая наследница рода, но в данном случае это не имело значения. Все же не на 1-й круг она планировала претендовать. «Надо у Риты спросить. Только она приедет через 2 дня», — задумчиво произнесла девушка. «А при чем здесь Рита?» — рыженькая Магесса вопросительно приподняла бровь. «Она грела постель лорда Айрона». «Кто его койку только не грел?» — фыркнула шатенка. «Закатай губу, Триша». Круг сделал выбор. Скоро принесут клятвы. Девушка подставила бледное лицо солнцу и лениво улыбнулась. «Они не откажутся от невесты». «Они? Нет», — согласилась подруга. «А вот она может. Пока они связаны только метками, а это — ничто».